как точно она его описала. Неуклюжий, поэтичный и расхлябанный, как мсье Юло, но вместе с тем утонченный и с цветком в петлице, как His Royal Highness Edward, его королевское высочество Эдвард. С распростертыми объятиями принял их в своем крохотном бистро, словно на крыльце Сент-Джеймс Пэлас, Сент-Джеймского дворца. Витиеватым комплиментом отметил новое платье Клер и, слегка заикаясь, пригласил их сесть за столик у окна. «Что ты разглядываешь?» — спросила она. «Рисунки». Клер опустила меню и проследила за его взглядом. «Как ты думаешь, это мужчина или женщина?» «Ты о чем, об этой спине?» «Нет, о руке, державшей сангину». «Не знаю. Спросим у него». Тати Виндзорски безапелляционно налил им по бокалу красного и начал быстро комментировать блюдо дня. Как вдруг из коридора донеслось сердитое: «К телефону!» Извинился, отошел и взял протянутый ему мобильный. Шарль с Клер увидели, как он покраснел, побледнел и, в смятении тягостном затрепетал его дух, поднес руку ко лбу, выронил телефон, наклонился, уронил очки, кое-как нацепил их на нос, бросился к выходу, сорвал с вешалки пиджак и хлопнул дверью, обрушив на пол эту самую вешалку вместе со скатертью, бутылкой, двумя приборами, стулом и подставкой для зонтов. Тишина в зале. Все переглядываются в изумлении. Град ругательств донесся из кухни. Появился повар, молодой парень, мрачный, как туча. Вытер руки о фартук и поднял с пола телефон. Продолжая бурчать себе в бороду, положил трубку на барную стойку, наклонился, достал магнум шампанского и принялся его неспешно откупоривать, пока мрак на его лице не озарило подобие улыбки. «Ну что ж», — обратился он сразу ко всем, «похоже, мой партнер только что подарил миру наследника короны». Пробка вылетела. «Угощение от дядюшки», — добавил он. Протянул бутылку Шарлю и попросил его налить остальным. Он сам очень занят. Ушел с бокалом в руке, покачивая головой, словно все еще не мог прийти в себя. Так разволновался. Обернулся. Кивнул на блокнот, оставленный на стойке. «Буду благодарен, если сами запишете свои заказы, оторвете листочек и передадите мне», — буркнул он. «Один экземпляр оставьте себе. Счет я тоже оставляю на вас». Дверь затворилась, и из-за нее послышалось: «И пишите большими буквами, я неграмотный!» Раздался гогот. «Гомерический, гастрономический! Черт возьми, Филу, ну ты даешь!» Шарль повернулся к сестре. «Ты права, местечко на редкость колоритное». Наполнил их бокалы и передал шампанское на соседний стол. «Поверить не могу», — прошептала она. «Я-то считала, что этот парень вообще бесполый». «Вот, все вы такие. Как только молодой человек мил, так сразу значит кастрат». «Ничего подобного», — присвистнула она. Глотнула шампанского и добавила. «Вот смотри, ты, милей тебя, я никого и не встречала, и...» «И что? И ничего? Живешь с такой роскошной женщиной». «Прости», — спохватилась она, — «я случайно. Это все чепуха». «Я ушел, Клер». «Куда ушел?» «Из дома». «Да ну!» — развеселилась она. «Ага», — помрачнел он. «Шампанского!» Он не реагировал. «Ты страдаешь?» «Пока нет». «А Матильда?» «Не знаю». «Говорит, хочет жить со мной». «И где ты теперь живешь?» «Рядом с улицей Кармелитов». «Ничего удивительного». «Что я ушел?» «Да нет, что Матильда хочет жить с тобой». «Почему?» «Потому что подростки любят великодушных людей. Это потом они черствеют, а в этом возрасте им все еще нужно участие». «Ну и ну. А как же твоя работа?» «Не знаю. Наверное, придется что-то менять». «Жизнь тебе придется менять, вот что». «Тем лучше. Я так от нее прежней устал». «Думал, это из-за разницы во времени, но оказалось, нет. Дело не в том, просто... Да ты сама только что сказала. Не хватает участия». Я в шоке. И как давно? С месяц. То есть после встречи с Алексисом? Шарль улыбнулся. Ее не проведешь. Ну да. Клэр дождалась, когда Шарль отгородился от нее винной картой и тихонько высказалась. «Спасибо, Анук». Он не ответил, по-прежнему улыбался. «Приятель», — продолжала она, глядя на него из-под лобья. «Да ты кого-то встретил?» «Нет». «Врешь. Весь он порозовел». «Это из-за шампанского». «А, вот оно что. Шампанское, светлое. Так она блондинка?» «Янтарного цвета». «Так, ладно, погоди. Давай сделаем заказ, пока этот неандерталец на нас не накинулся. Ну и...» Она посмотрела на часы. «У меня в запасе 3 часа, чтобы тебя расколоть. Ты что будешь? Фирменное блюдо телячьей нежности или сердце в пикантном соусе?» Шарль искал очки. «Где ты это нашла?» «Да вон напротив сидит», — забавлялась она. «Клэр? Как они себя ведут, те, кто противостоит тебе в суде?» «Хнычут? Ладно, я выбрала. Так кто она?» «Не знаю». «Вот черт! Не мучай меня!» «Слушай, все я тебе сейчас расскажу, а уж ты, раз такая умная, мне и объяснишь, что к чему». «Она что, мутантка?» Он отрицательно покачал головой. «Ну и что в ней такого особенного?» «Лама». «Лама? 3000 квадратных метров крытых помещений, река, 5 детей, 10 кошек, 6 собак, 3 лошади, осел, куры, утки, коза, тучи ласточек, шрамы, перстень, хлысты, мобильное кладбище, 4 печки, бензопила, конусная дробилка, конюшни 18 века, сложено так, что закачаешься, говорит на 2 языках, 100 розовых кустов и потрясающий пейзаж». «И что все это значит?» Она вытаращила глаза. «Я смотрю от тебя толку, как от козла молока». «Как ее зовут?» «Кейт». Шарль отнес заказ, положив его перед пещерой неандертальца. «А она красивая? Я же тебе сказал».